«Я расцениваю как одолжение», — диктовал Алин. «Если вы смогли бы выделить человека для наблюдения за островом, когда туда прибудет мисс Прайд?» «Весьма вероятно, что эти угрозы так и останутся на бумаге. Однако, как все мы знаем, они могут привести к беде. Должен предупредить вас, что мисс Прайд, хоть ей уже и 83 года, все еще полна энергии и находится в полном здравии. Поэтому, если она догадается, что за ней следят, может разразиться скандал. Разумеется, вам, как и всем нам, и без того не хватает людей. Следовательно, вы не поблагодарите меня за новые хлопоты. Как только ваш человек что-нибудь заметит, прошу поставить меня в известность. Если позволит служба, хватаю завтра же свой давно просроченный недельный отпуск и отбываю по адресу, сообщенному выше. Еще раз прошу простить за беспокойство. Искренне ваш. Все, суперинтенданту А.Ф. Кумбу, полицейский участок Порт-Кароу. Пожалуйста, отправьте прямо сейчас». Алин взглянул на часы. Уже перевалило за полночь. Он перевернул листок календаря и подумал. «Я должен был написать туда раньше. Письмо придет в один день с мисс Эмили». Уже спускаясь в своей машине по набережной, Алин думал. «Будь я проклят, если не позвоню ему утром».